Глава 27, в которой Катя лечит бездомную кошку от стоматита, а Лёша остается дома на хозяйстве. Максим Алексеевич рос здоровым и жизнерадостным ребенком. Он уже вовсю ползал по квартире, мечтая ухватить огромного черного кота за длинный хвост. Лора одобряла активность своего подопечного и помогала младенцу атаковать Филимона. Человеческий детеныш оказался ценным источником вкусняшек. Если он не кидал угощение на пол добровольно, можно было аккуратно достать сушку или кусочек яблока у него из руки или изо рта, когда хозяйка не видит. Сегодня Катя впервые собиралась с ребенком в гости к своей знакомой пенсионерке. «Тебе она понравится, малыш. Давно я не была у Тамарсанны. Нехорошо». Максим многозначительно грыз кулачок, очевидно, соглашаясь с матерью, и почти не скандалил во время короткой поездки на машине. «Здравствуйте, Тамара Александровна, как вы? Мы тортик привезли». «Катенька, проходи, проходи, девочка. Как ты похудела? Давай-ка мне этого богатыря. Ты не думай, что раз у меня детей нет, так я о них ничего и не знаю. Я, почитай, 10 лет нянечкой в детском саду работала». «Да я ничего такого и не думала». «А как ваши питомцы?» «О, Гуталин прямо лоснится. Беляшек растолстел, это не дело». «А где Чубайс?» «Да он только тебя увидел, сразу сныкался где-то. Думает, опять уколы». Тамара Александровна посадила Максима на пол и выдала ему кастрюли с поварёшками. Потом полезла за особенным заварочным чаем. Женщина жила небогато и сама обходилась пакетиками принцессы Нури, но считала делом чести встречать гостей по высшему разряду. «Катя, ты только не ругайся. Так уж вышло, что у меня еще один постоялец появился. Собаки чуть не задрали, пришлось выручать. Это кошечка, и мне кажется, что она стерилизованная. Домашняя, наверное». Катя улыбнулась. Соседи звали Тамару Александровну «кошачья мама». Почти всю пенсию она спускала на своих котов, но еще умудрялась подкармливать и подлечивать бездомных кошек. «То-то, гляжу, дальняя комната закрыта». «А как же? Карантин, как полагается. Мои парни интересуются, но пока их не пускаю». «Катенька, тебе, конечно, сейчас не до этого, но раз ты здесь, может, посмотришь ее?» «Так, что значит «мне не до этого»? Рассказывайте, как она по характеру и как себя чувствует, на что обратить внимание?» «Она умница. Уши прижимает, глаза жмурит, а не царапается. Понимаешь, боится ужасно. Первые несколько дней ела, как в последний раз. Всю мисочку дочисто сметала. А тут я решила ей предложить сухой корм, который мои разбойники едят. Она тыкается, хватает сухарики, а половина обратно из пасти выпадает. Я скрутила ее, заглянула в рот, а там... Катя, это кошмар какой-то. Сейчас увидишь». Трехцветная бродяжка безропотно позволила Кате осмотреть себя. Когда девушка приподняла кошке верхнюю губу, то невольно ахнула. Десны вокруг зубов были ярко-малиновыми, а сами зубы выглядели как полусгнившие пеньки. Кое-где виднелись корни зубов. Из пасти доносился неприятный запах, и Катя, отпустив кошку, торопливо направилась мыть руки. «Тамара Александровна, у этой кисы жуткий стоматит. Я даже представить боюсь, насколько ей больно». Женщина закусила указательный палец и задумчиво покивала головой. «У меня есть митрогил дента. Может быть, им помазать? Или антибиотик какой-то нужен?» Катя вздохнула. «Нет, тут все сложнее. Во-первых, на улице кошка могла заразиться лейкозом или иммунодефицитом, не говоря уже про банальный калицевироз. Во-вторых, пока мы не удалим зубы, воспаление не пройдет. Вирусный лейкоз Вирусная лейкемия кошек. Неизлечимое инфекционное заболевание, поражающее лимфатическую систему. Передается при прямом контакте, например, через укус. Иммунодефицит кошек. Тяжелое вирусное заболевание, поражающее иммунную систему. Кальцевироз. Распространенная вирусная инфекция кошек, при которой наблюдается язвенное поражение ротовой полости и языка, носового зеркала и носовой полости. Предотвратить заболевание может своевременная вакцинация. Как? Все зубы? Катюша, как же она жить-то будет? На улице никак, а дома отлично. Когда воспаление пройдет, ей точно будет лучше, чем сейчас. А жевать она этими зубами все равно не может. Тамара Александровна заметно приуныла. «Катя, я же всех своих хвостов только у тебя лечила. Что ж мне теперь делать? Не уверена, что мне хватит денег на лоскутика. Одни анализы потянут наполовину моей пенсии, а потом еще сама операция». Девушка, не задумываясь, выпалила. «Я сама все сделаю здесь, дома. А на инфекции проверим позже. Если язвы во рту не заживут после удаления зубов и курса антибиотика». Пенсионерка отвернулась к маленькому Максику, чтобы незаметно вытереть слезы, и сказала: «Спасибо, Катенька. Я оплачу, сколько скажешь. Выбирай сама день, я же всегда дома, ты знаешь. А Максим Алексеевич отпустит маму? Я могла бы за ним присмотреть, только спина опять разболелась». Катя задумалась. Ее родители должны были приехать только через 2 месяца, и в первое время после переезда им будет не до внука. Татьяна Александровна охотно играла с Максиком, но избегала оставаться с ним наедине. «Но ведь есть еще Леша. Отец он или где?» «Нет, Максимус останется дома. Иначе будет меня отвлекать. Тут работы не на 5 минут. Тем более я буду накладывать швы на десну». Вечером Катя небрежно обмолвилась мужу: «Леша, я тут кошечку осматривала. Думаю, у нее плазмоцитарно-лимфоцитарный стоматит». Плазмоцитарно-лимфоцитарный стоматит. Воспаление слизистой ротовой полости, вызванное специфической иммунной реакцией на зубной налет, а именно на бактерии и их токсины. Лешины брови поползли вверх. Он с интересом посмотрел на Катю. «Кажется, мне надо чаще бывать дома. Ты вернулась к работе? Наверное, когда я приду в следующий раз, ты расскажешь, что Макс пошел в школу. Ты когда-нибудь перестанешь зубоскалить? Я была у своей давней клиентки. Так отправь их в нашу клинику, в чем проблема?» Катя почувствовала, что начинает злиться. Но она планировала обратиться к мужу с просьбой и постаралась сдержать раздражение. «Леша, у нее нет денег на клинику доктора Воронцова. И я хочу заняться ей лично. Ничто так не бодрит с утра, как тотальная экстракция зубов у кошки, знаете ли. Не заводись. Скажи конкретно, что от меня требуется. Посиди с Максимом в субботу. Меня не будет около 3-4 часов. Хочешь, маму твою позовем на помощь? Маму побережем. У нас будет мальчишник. Неужели ты думаешь, что я сам с ребенком не справлюсь?» «Отлично. Значит, договорились». В субботу Катя рассеянно поцеловала мужа и сына, прежде чем в первый раз за долгое время уехать на вызов. Ее мысли занимала лоскутик, кошка, которой предстояло удаление зубов. О Максиме она не беспокоилась. В конце концов, что может случиться? А к дневному сну малыша Катя рассчитывала уже вернуться. Алексей не подавал виду, что его волнует предстоящий день. Он искренне полагал, что может позаботиться о детенышах любого биологического вида. Покормить, есть ведь специальные консервы. Переодеть, хвала тому, кто придумал одноразовые подгузники. Да присмотреть, чтобы не убился. Вот и все дела. «Фу, Макс, ты что, правда это ешь?» Запах детского питания с кроликом и брокколи показался Лёше отвратительным. «Ну, о вкусах не спорят, так что... Летит самолет, открывай скорее рот!» Алексей долго надеялся, что неприятный запашок исходит от испачканного брокколи костюмчика. но в итоге ему пришлось признать неизбежное. «Ладно, малыш, давай сменим тебе памперс». «Эх, не мог маму дождаться. Пойдем в ванную». Когда Леша вернулся в комнату с Максимом, закутанным в полотенце, он ненадолго забыл о том, что при детях материться нельзя. «Какого лора?» Оставшись в одной комнате с грязным подгузником, Такса сочла своим долгом уничтожить следы преступления единственным доступным ей способом. Ошметки памперса валялись по всей комнате, а собака облизывалась с виноватым видом. «Больше я эту собаку не целую и тебе не советую». В ответ на это замечание Максим стукнул отца погремушкой в глаз и стал извиваться на руках, желая спуститься на пол. Алексей посадил сына на коврик с игрушками, чтобы прибраться. Когда он выкидывал остатки памперса в мусорное ведро, позвонили с работы. Клиент написал жалобу на неподобающий вид младшего медицинского персонала. Леша с досадой подумал, что с этим вопросом можно было бы подождать до понедельника. Да, Вика была обвешана пирсингом с ног до головы, а ее татуировки на руках неизменно привлекали внимание. Но Алексею было совершенно все равно, как она выглядит, потому что он считал девушку ценным сотрудником. У нее была легкая рука. Виктория могла поставить внутривенный катетер даже крысе, ловко фиксировала скандальных кошек, а наложенные ею повязки никогда не сползали. Молодой главврач пообещал созвониться с жалобщиком и вежливо послать его. Как вдруг его внимание привлекло громкое шуршание, раздающееся из кошачьего лотка. «Ребята, вы что, сговорились сегодня? Только и делаете, что жрете и...» «Филимон, обязательно так старательно все закапывать?» Черный кот укоризненно мигнул глазом и тоненько мяукнул, позвякивая пустой миской. И тут до Леши дошло. «Филя, если ты тут, то кто?» «Вот черт!» Счастливый Максим забрался в кошачий туалет и с упоением копался в наполнителе. «Так, срочно, срочно мыть руки! Маме не рассказывай, понял?» «И органам опеки тоже ничего не говори». «Ладно, я Фильке лично глистогонное давал месяц назад. Макс, вот тебе сушка, погрызи, а я тут все пропылесошу». Алексей собрал рассыпанный наполнитель в лоток и кинулся в комнату, откуда доносился громкий плач сынишки. В углу Лора торопливо хрустела сушкой, выдав себя с головой. «Собака! Ты и так жирная стала, как тюлень! Куда тебе мучное?» «Максимус, не плачь! Это не последняя сушка!» «Или последняя?» «Блин!» Леша с тоской покосился на часы. Этот зоопарк конкретно его утомлял. «Я уже готов вручить Тамаре Александровне сертификат на бесплатное обслуживание в клинике доктора Воронцова. Правда, тогда она еще десяток хвостов с помойки себе домой притащит. Ладно, сын, давай-ка поиграем». Алексей увлеченно строил многоэтажный дом из лего-дупла, не замечая, что Максим давно заскучал и пополз по своим делам. Очнулся он только, когда на кухне громко хлопнула дверь шкафчика. Макс вытаскивал собачий корм из пакета и кидал его на пол. Лора торопливо засасывала угощение, не утруждаясь жевать. Алексей почувствовал угрызение совести. Катя много раз просила его купить и поставить специальные замочки на дверцы. И каждый раз он забывал об этом за чередой более важных дел. Леша вытащил у Максима изо рта собачий корм, грозно зыркнул на Таксу и стал наводить порядок. Ему казалось, что собака толстеет прямо на глазах. Тем временем Катя была совершенно счастлива. Удаление зубов у лоскутика прошло как по маслу. Остались только клыки, поскольку вокруг них десна не выглядела воспаленной. Девушка аккуратно зашила ранки и полюбовалась на свою работу. Потом сказала сама себе. «Эх, гулять так гулять!» И аккуратно приклеила на язвы стоматологическую пленку диплен с хлоргексидином. Домой Катя не торопилась. Хотелось понаблюдать, как кошечка придет в себя после наркоза, успокоить Тамару Александровну и написать дальнейшие назначения. Девушка чувствовала необычный подъем и оживление. Работа для нее стала глотком свежего воздуха. Катя отпила глоток чая и пожаловалась Тамаре Александровне. «Кажется, дом и дети — не моя стезя. Максик потрясающий, но я так скучаю по работе. Девонька, в первый год всегда тяжело. Успеешь еще наработаться. За кошечку не волнуйся, все буду делать, как ты сказала. А когда пенсия придет, и работу твою оплачу. Да, не спорь. Вон сколько времени ты на нас потратила. Тамара Санна, у ваших котов через месяц прививка ежегодная. Давайте я их и кольну, как обычно. Заодно и рот у лоскутика смотрю». «Золото ты мое, приезжай, конечно». Катя услышала плач Максима еще в подъезде. Леша метался по квартире с сыном на руках. «Катя, наконец-то ты дома! У нас все было хорошо, честно. А потом он заплакал, и я не понимаю, чего ему надо». «Чего-чего? Сказала бы я. Да боюсь, ты обзавидуешься. Сейчас руки помою и спать уложу». Малыш, увидев маму, перестал орать и требовательно захныкал. Лора радостно скакала вокруг. Филимон гипнотизировал свою миску на кухне. Катя взяла Максима на руки и поставила Лоре воды. «Я убрала миску с водой наверх утром. Макс ее все время переворачивает». «Господи, Лора, ты же лопнешь!» «Леша, выйди с ней, пожалуйста, пока мы будем спать». Так сопила воду, не отрываясь. Ее бока ходили ходуном, но хвост довольно покачивался из стороны в сторону. «Что, Лорочка, сушняк?» — злорадно протянул Алексей и повернулся к Кате. «Хочешь, я куплю пломбира на обед, и ты расскажешь, как все прошло с кошкой?» У Кати защемило сердце от нежности, и она молча кивнула.